Глава 19. Школа далекой звезды. Это была весьма известная школа культиваторов, расположенная на высоком горном пике, под которым можно было наблюдать облака. Конкуренция духовной энергии здесь была столь велика, что ученики школы часто достигали небывалых высот. Некоторые из них впоследствии стали главами своих родов и даже кланов. Поэтому школа была невероятно богата. Обучение здесь стоило огромных средств. И не только денег, но и магических ингредиентов. А чтобы школа функционировала как надо, на горном пике находился настоящий город. Звездный город. Его населяли 40 тысяч человек, цель которых — обеспечить комфортные условия ученикам, выращивать магические травы, производить снаряжение и одежду, да и должен же кто-то заниматься обработкой трав. Это сложный и долгий процесс, на который у учеников нет времени. Они познают искусство культивации и медитируют. Но сейчас большая часть учеников и мастеров находилась на войне, поэтому в школе было сравнительно тихо. Правда, эту тишину нарушили две девушки. «Уничтожим!» — кричали воинственные культиваторы. Их было 8, и они были вооружены клинками, что сияли черным с белыми вспышками, словно звездное небо. А двигались воины так, что не каждый глаз сможет за ними уследить. Они ловко проскочили мимо Надежды, намереваясь обезглавить худенькую красавицу позади нее. Вот только... «Пиу!» Стоило Ангелине произнести звук, как культиваторов отбросило, а из лопнувших глаз полилась кровь. «Вот гады!» — выругалась большегрудая рыжая девушка. «А я ведь просто хотела вас взять в плен, но придется...» Надежда вспыхнула силой и зло посмотрела на людей, выходящих из огромной башни. Среди них был немолодой мужчина с лысой морщинистой головой. «Это было предсказуемо», — на русском языке произнес лысый мужчина, держа глаза открытыми. На нем было белое одеяние с широкими рукавами. А рядом шли 20 стариков в черных одеяниях с белыми звездами. Их глаза также были закрыты. «Я Чжан Вэй, один из трех основателей школы, и приговариваю вас, Зябликовых, к смерти. Убить!» Он махнул рукой, и старики, являющиеся старшими мастерами, кинулись вперед. Их движения были столь быстрые и необычны, что Надежда даже не стала ими заморачиваться, рванув к главному. Она словно выстрелила собой. Но вдруг на ее пути появились клинки, копья и заклинания. Однако при контакте с барьером Надежды все оружие лопнуло, да и способности были развеяны, а девушка оказалась перед лысым. Ее кулак почти коснулся его головы, как нога мужчины, вспыхнув, словно звезда, обрушилась на бок Надежды, отправляя ту в полет, вспахивая землю. «Слабенько!» — хмыкнул тот. Но Надежда уже встала и вновь бросилась в атаку. Но на этот раз она была вдвое быстрее. Однако почему-то девушка вновь оказалась на земле. «Ты сильна, но глупа и предсказуема. И не соперник мне». «Урод!» — прошипела девушка и обрушила на мужчину все свои силы. Она била его и пинала, а тот изгибался и ладонями отклонял ее удары. И вдруг ударил ее в грудь, отталкивая. «Скотина!» — простонала Надежда, упавшая на спину. Она начала подниматься, но вдруг перед ней оказался мужчина с закрытыми глазами и собрался было ее пнуть. Однако резко отскочил назад, а Надежда, двигавшаяся невероятно быстро, почти поймала его. «Хорошая попытка, но нет. Ты слишком юна и глупа, а мне уже 260 лет. Куда тебе со мной тягаться?» — ухмылялся он. «Поэтому или сдавайся, или я вырву твое сердце, а голову отправлю твоему родичу». «Ля-ля-ля-ля-ля-ля!» — распевалась Ангелина. И мужчина прикрылся магическим барьером, но его оттащило на десяток метров. Тот зазирался и с ужасом осознал, что все его старшие мастера мертвы, а на этой хрупкой черноволосой девушке не царапинки. «Спасибо, что сдержала его. А теперь начнем!» — воскликнула Ангелина, и Надежда рванула в атаку. Она бежала очень быстро, но лысый мужчина успел выставить руки и приготовился контратаковать. Но вдруг закружилась голова, и его повело в сторону, а миг спустя кулак Надежды вонзился в лицо культиватора. И пусть барьер сдержал атаку, но вот зубы посыпались. Основатель отмахнулся, но был схвачен за руку и брошен на землю. Однако, хотя мужчина тут же вскочил на ноги, у него вновь закружилась голова, и он пошатнулся. А миг спустя получил апперкот от Надежды, отрываясь от земли. Надя тут же отскочила назад, а воздух вокруг мужчины завибрировал. Раздался яростный крик, и девушек сбило с ног энергетической волной. «Я вас у...» — начал было тот кричать, но с трудом закрыл рот руками, а затем упал на колено. Из его ушей, носа и глаз полилась кровь, а Ангелина, атаковавшая звуком, поднялась. «Противный старик!» — фыркнула она, слегка пошатываясь. А Надежда уже вбивала основателя в землю. Его барьер был невероятно крепок, но Ангелина смогла пробить в нем небольшую дырочку и поразить внутренние органы. Однако даже так могучий человек не сдавался. Ему хватило лишь пары секунд, чтобы прийти в себя. И, ударив Надежду ладонью, оттолкнуть ее. Но вдруг затряслась земля, и эта вибрация достала до него, заставляя молча кричать. Надежда подошла и, сплюнув кровь, текущую из уголков рта, со всей силы пнула того по голове, отчего мужчину вбила в скалу и вырубила. «Черт, сильный попался!» — простонала Надежда. «Значит, богатый!» — захихикала Ангелина, чей голос слегка похрипал. «Точно!» Надежда схватила мужчину и, залив ему в рот зелье, закинула на плечо. А затем две девушки ураганом пронеслись по башне, уничтожая всех, кто вставал на их пути. «Да с твоей силой ни одному тайнику не спастись!» — хохотала Надежда, пробивая стены башни, за которой были спрятаны десятки сундуков. «Агась!» — улыбалась хрупкая девушка. Ее сила позволяла звукам просканировать башню. Она знала, где что лежит, где люди и какие здесь есть помещения. Поэтому, несмотря на огромную высоту башни, разграблена она была очень быстро. «Сергей рот откроет от шока», — хохотала Надежда, выходя из башни, и кинула взгляд на учеников. «Кыш, мелочи, или помрете?» «Я сама», — улыбалась Ангелина, увешанная дорогими одеяниями и артефактами. «Сломайся!» Она крикнула на гигантскую башню, уходящую высоко в небеса, а та начала трястись и осыпаться. Девушки побежали прочь, не забыв забрать основателя школы, а башня начала рушиться, уничтожая город, который, в принципе, уже почти был покинут после начала боя. «Ты к дереву?» — спросила Ангелина, находившаяся уже у подножия горы. «Ага. Лысый будет источником энергии для Сереги». Надежда похлопала по этому самому лысому, что лежал на ее плече. «А потом домой. Делить добычу будем». «Хорошо, а то я сегодня больше не боец», — согласилась Ангелина и, развернувшись, подскочила и исчезла. По крайней мере, так показалось бы обычному человеку. Но Надежда-то знала секрет трюка. «Ладно, побыстрее закончу и в купальню. Уж очень она шикарна». Надежда побежала к дереву пожирателю душ. «Приносить очередного злодея в дар лесу». Чанчунь. Несколько дней спустя. Сижу я, значит, на ветке 120-метрового дерева, которое, как и многие такие же, окружает город. Ну и чай пью. «Серёж, все готово», — из ствола дерева показалась Николь. А я помахал ей, приглашая к себе. Она подошла и, сев, приняла от меня чай. У меня тут термос стоит. «Значит, начинаем». Я погладил ветвь, на которой сидел, посылая сигнал лесу, и взял в руки планшет. По городу расставлены камеры, а также в воздухе был десяток летающих питомцев. Сам же город мы очистили от людей. СМИ это дело и правда шло очень быстро. Она ведь ощущает разумы на большом расстоянии. Так что сейчас этот огромный город был полностью пуст. Ну как полностью? Группы диверсантов, шпионов и убийц все еще раскиданы по всему городу. Но мы их не учитываем, Чень решил сражаться, используя гражданских как прикрытие. Что ж, хорошая попытка, но не вышла. Зато у меня выйдет кое-что получше. И вот камера показала мне большую яму, которую создали мои маги. И эта яма была полна бурлящей жижи и воздушных шаров на веревочках. По крайней мере, такими они казались. Но нет. Это грибы. И сейчас эти грибы начали сдуваться, выпуская зеленый туман, полный спор. Чень думает, что я создал кольцо высоких деревьев, чтобы не выпускать его из города? Ха. Он почти прав. Это кольцо нужно, чтобы не выпустить из города как Ченя, так и этот туман. Из десятков заранее подготовленных ям повалил зеленый туман, постепенно накрывая им город. «Отлично. Зелье работает. Теперь начнется настоящий ад. Зомби!» — приказал я. И спящие зомби, копившие силу, очнулись и пошли к крепости. «Идти долго, так что придется подождать. Благо, у меня есть чай и печеньки». Все эти дни мы готовились и копили силы. А теперь начнется очень интересный этап. Мы будем защищаться, дабы никого не выпустить из этой ловушки. А еще приручителям придется побыть батарейками, ибо пока что их питомцев в город я не пущу. Рано еще. А город постепенно накрывало зеленым туманом. Враг забеспокоился. Но непонятно, что их напугало. Движение сотни тысяч зомби или туман. Судя по тому, что начала бить артиллерия, зомби их пугают больше. Ну и дураки. Артиллерийские орудия были мощны, даже очень. Они сносили многоквартирные дома и оставляли воронки в земле. А зомби при попадании разрывало на части без возможности к восстановлению. Благо, что артиллерия косая. Но вскоре пальба прекратилась, так как туман плотно закрыл большую часть города. При этом туман не мог подняться выше моих деревьев, так как это все же не просто туман, а споры. Но нет, они почти не опасны. Почти. Главное, не дышать ими. Пустяк, правда? «Ладно, пошли отдыхать», — предложил я Николь, сидевшая рядом. «Да, хорошо». Дриада мило заулыбалась, но встать мне не дала, сев мне на коленки. «Иль соединился с этим лесом, поэтому...» «Поэтому...» Ответа я не получил. Николь поцеловала меня, прижимаясь плоской грудью, а затем мы провалились в ветку, и сознание помутнело. «Но вдруг я упал на кровать? Свою кровать? Правда, колец нет, как и одежды». «Осталось на месте слияния», — объяснила Николь, проведя ладонью по моему прессу. «Хм. Значит, с помощью слияния с деревом я могу перемещаться по корню Иля или любому корню?» «Любому. Но чем меньше корень, тем дольше». Николь прилегла на меня, словно греясь об меня. «Я недавно освоила этот трюк, но чувствую, что это не конец. В будущем мои возможности станут выше, и секрет именно в духовном развитии». «Если душа слаба, то она замедляет развитие тела. Это я уже понял, поэтому есть несколько идей». «Демоны?» — улыбнулась она и села мне на живот. «Сейчас это самый безопасный вариант. Но есть и альтернатива. Помнишь школу культиваторов?» «Это башни, построенные на горных шпилях и уходящие в небеса. Сама пока не видела их». «Многие шпили теперь свободны». Заулыбался я, а Николя расширила глаза. «Будет сложно, но... возможно. Сейчас же займусь». Она вскочила и собралась была убежать, но была схвачена мною. «Нет уж. Раз затащила в постель, изволь тогда закончить начатое». Но долго ее не терзал. И через 20 минут накачанная маной дриада поползла в купальню, а я в лабораторию. Иль говорит, что они там. «Привет, девчат. Что, поговорим?» «Ой, блин, напугал. Ты откуда здесь?» — воскликнула Надя в одном лишь купальнике. А вот Ангелина светила тощей голой задницей, но хоть фартук спереди надела. «А вот так?» — я прыгнул в стену и пропал в ней, а вышел из другой стены, но без одежды, зато листики все прикрыли. «Блин, завидую!» — удивлялась рыжая. «Сам в восторге!» — заулыбался я и подошел к женщинам. «Ого, какие сокровища!» «Угу, богатый урожай. Это зелье для меня, но я немного и сайон наставлю», — ответила Ангелина. «Спасибо». «Основные сокровища мы отдали Машке. Она там себе уже голову сломала, пытаясь все это скомбинировать. Поможешь ей?» «Угу. Все равно делать нечего. Да и у вас тут парилка просто жуть». Зелье, которое готовила Ангелина, какое-то уникальное и, видимо, требует высокой температуры и влажности, так как здесь стояли специальные испарители. Ладно. Вскоре я вышел из стены напротив квартиры сестры и... «О, князь, вам не стыдно?» — удивились две женщины, перед которыми я выскочил. Они жадно впились взглядами в мое тело. «Мы же теперь уснуть и работать не сможем. Возьмите ответственность!» Что-либо ответить я не смог, так как на меня набросились и утащили в мою же квартиру. Так что до Машки я добрался лишь спустя полчаса. И, честно говоря, уже опасался, не нападет ли кто еще. Магички же остались в моей кровати оживать и приходить в себя. Хиленькие они. Нужно ввести и гражданскому персоналу физические тренировки. «Привет, хранительница сокровищ!» Хохоча, я ворвался в комнату сестры и опешил. Она плакала. «Что случилось?» «Сереж, я осознала, что тупая. Глупее меня лишь Славик!» Ответила она и взвыла. Сестра сидела посреди большой комнаты, а вокруг нее разложены многие сотни ингредиентов, от мощи которых может умереть даже средний по силе воин-маг. «Да, сестренка, ты все ж глупышка». Я подошел ближе и взял ее на руки, а затем дал щелбана. «Ай, больно же!» «Конечно, больно. Ты за магическим фоном не следишь? Заставь дурака Богу молиться, он себе лоб разобьет. У тебя магическое отравление». «Ой, и правда». «Все, иди в купальню». Выставив ее за дверь, принялся собирать и упаковывать ингредиенты в изоляционные контейнеры. Рунические банки, глиняные горшочки и прочее. Сестра пыталась понять, что с чем сочетается для создания магической рощи. И она даже создала неплохую комбинацию. Но потом у нее поплыла голова, и она начала делать какую-то дичь. Но в целом, с тем, что она собрала, можно работать. Поэтому я часа два здесь просидел, пока в квартиру практически с ноги не улетела сестренка. «Придумала». «Оделась бы для начала», — выругался я, глядя на бестолочь, укутанную полотенцем. «Отстань». Она оттолкнула меня и начала комбинировать ингредиенты, расставляя их цепочкой. «Ух, нефритовая груша. Плод, который созрел примерно 500 лет назад и кристаллизовался. Мы его посадим, как будто это обычная груша. Но других таких груш мы вряд ли найдем когда-либо. В смысле, нефритовые еще можно найти, а вот кристаллизованные, чтобы посадить, уже нет. И не думаю, что есть придурки, которые посадят грушу, что стоит более 10 миллиардов рублей, чтобы когда-нибудь получить просто магические груши. Точнее, нет других таких придурков, как мы, ибо мы посадим. Как и многое из того, что стоит целое состояние. Но зато та же самая груша использует нефритовое покрытие для своего роста. Там метров под сотню грушевое дерево вырастает. Занимались мы этим делом до самого вечера, пока меня не позвали, и я не ушел в стену. Ну и вернулся в кольцо. Ха. У них барьер закрывает всю крепость. Капец, какой он огромный. И сколько же энергии он ест? Наверное, уйму. Верхняя часть барьера выглядывает из зеленого тумана, что накрыл город. Хотя нет, не так. Город не просто накрыт туманом. Там все в тумане, и видимость совсем небольшая. Но вскоре концентрация тумана вырастет, и начнется веселуха. Крепость Ченя. Крепостная стена. «Что скажете?» — спросил генерал у трех культиваторов в зеленом. «Споры недовиты. Но дышать ими не стоит». «Ясно», — прошипел Чень, сжимая кулаки. «Они ослепили наше ПО магическими помехами от спор. и, видимо, вскоре прилетят дирижабли. Мы можем попробовать вырастить деревья, которые будут поглощать споры, но тогда мы потратим часть скопленных ресурсов. Нет, не нужно. Ваши силы нужны, когда нападут зомби и растения. Медитируйте пока, а я пошлю людей, чтобы они уничтожили источник спор. Благо, я закупил достаточное количество респираторов, но... Генерал аж заскрежетал зубами. Эти твари продали их в 10 раз дороже, мол, высокий спрос. Корейцы всегда были чудовищно жадны, согласился один из стариков. Ладно, идите, а я позабочусь о тумане. Чень помахал рукой, и троица, поклонившись, разбежались кто куда. И не прошло много времени, как собрались боевые отряды и вышли из крепости. На этот раз люди были готовы к зомби и растениям. Респираторы, огнеметы, бензопилы, алхимия, эффективная против растений. Все было в наличии и в большом количестве. «Видимость плохая, будем осторожны», — приказал командир группы из 40 бойцов. «До цели 1,5 километра. Не расслабляемся. Зомби могут напасть откуда угодно». «А питомцы?» — спросил боец, шедший рядом. На нем был современный бронекостюм корейского производства. Он закрывал все тело, не позволяя яду, спорам и прочим агрессивным веществам касаться тела. «Если они надышатся спорами, то заболеют и могут отравить приручителей. Так что вряд ли они здесь есть. А вот растения и... дерево!» Командир отскочил назад и выпустил струю пламени, атакуя дерево, что показалось на пути. «Обычное!» — осознал он, глядя на то, как оно горит. Впрочем, немного тумана тоже сгорело. Все же это споры, и они отлично горят. Бойцы в отряде не смеялись над ним, потому что они уже и сами стали параноиками. Люди шли дальше по улице. Всюду брошенные машины, виднелись следы пожаров и боев. Город Чанчунь является промышленным центром всего северо-востока страны, поэтому и народ здесь богатый да продвинутый. Оттого здесь больше сделан упор не в культивацию, а в развитие воинов-магов и боевые искусства. Поэтому и людей, умеющих хорошо стрелять, здесь хватало, в том числе и в данном отряде. Все они были воинами-магами, и половина из них держала в руках тяжелые ручные пулеметы. Другая половина имела огнеметы и бензопилы. Но даже так они шли максимально осторожно, со страхом вглядываясь в зеленый туман. «А это еще что за хрень?» Один из бойцов посмотрел под ноги, так как наступил на что-то склизкое. «Похоже на мох, только он выделяет слизь», — подсказал шедший рядом боец. «Эта дрянь здесь повсюду. Вон, смотри», — он указал на брошенную машину. «Аж на лобовом стекле растет. Не нравится мне это все». «Поэтому мы идем уничтожать источник этой дряни», — рыкнул командир и выпустил пламя, сжигая мох на асфальте. «Но хоть горит она хорошо». Люди немного успокоились. Главное, что оно горит, а значит, можно уничтожить, даже если придется спалить весь город. По крайней мере, такие мысли крутились в их головах. Все же каждый понимал, что либо они победят, либо умрут. Но смерть далеко не гарантирует покой, о чем наглядно говорила армия зомби, от которых бунтовщики уже успели натерпеться. «Вы слышали? Что?» Отряд остановился посреди улицы и приготовил оружие, но вокруг был лишь зеленый туман, и он все сгущался. «Простите, похоже, послышалось». «Как говорят русские, лучше перебдеть, чем не до...» Договорить командир не успел, так как резко обернулся и выпустил пламя на выскочившего из тумана зомби. Его лицо было зеленым, под кожей шевелились корни, а на голове вместо волос росли листья и трава. Мужчина был одет в изорванную кожаную броню, а в руках держал меч. Но стоило пламени коснуться его тела, как зомби не по-человечески запищал, зажигаясь словно факел. По нему тут же принялись стрелять пулеметчики, разрывая тело на части. «Черт, как знал!» Командир выхватил рацию и приложил к респиратору. «Внимание всем отрядам! Зомби! Они здесь и прячутся в тумане! Прием! Черт!» «Что такое, командир? перепугались 40 человек. «Этот туман глушит сигнал!» «Поспешим! Этот туман сгущается! Зомби хотят нас задержать и по возможности убить, поэтому соблюдаем осторожность!» Отряд спешно двинулся вперед, иногда изрыгая пламя в туман и... «Зомби!» Пламя сожгло немного тумана и показало скрывшегося зомби с копьем. Тот метнул свое оружие, а миг спустя рука зомби оторвалась, а тело было сожжено, вот только... «Рука! Рука!» — взвыл боец, вырывая копье из раны. «Сволочи! Пытаются нас задержать! Двинули!» Как только бойцу перевязали руку, отряд двинулся дальше, держа магические барьеры активированными. Правда, силы у людей не очень много, но подобную атаку, как прошлое, должны выдержать. «Чёрт! Чёрт, чёрт, чёрт!» — выругался командир. Они уже приближались к нужному месту, как все вокруг оказалось покрыто склизким мхом. Дорога, машина, дома, да даже деревья. «Оно захватывает город», — сообщил очевидную вещь кто-то из солдат, а под ногами хлюпал мох. Он был скользкий и мягкий. «Даже окно затянуло», — недоумевал один из бойцов, подойдя к стене дома. Но вдруг моховое покрытие разорвалось, и из дома выскочил зомби, повалив солдата. Человек закричал, а зомби впился в его шею, перегрызая комбинезон и отрывая куски плоти. «Сдохни, тварь!» Трое мужчин с ручными бензопилами отрубили голову зомби, а затем и конечности, после чего сожгли тварь. «Чёрт! Он не жилец!» Люди собрались перед раненым, а он обливался кровью и кряхтел. «Прости, но нам придется сжечь тебя, иначе тебя съедят зомби!» Командир поднял руку, а три огнеметчика приготовились, но вдруг что-то капнуло на руку мужчины. Он посмотрел, а это кислота. И перчатка шипела. Задрав голову, он увидел существо, стоящее на стене дома. И в нем уже было тяжело опознать человека, а затем... Из тумана начали выходить странные монстры. Они явно зомби, видно по обрывкам одежды, но какие-то другие. У них была гладкая склизкая кожа, вытянутая пасть, длинный язык и жуткие когти. А еще их были сотни. Четыре неполных десятка бойцов встали спиной к спине, готовясь дать бой. Последний бой. Ведь шансов у них не было, и все это понимали. И один из монстров взревел и бросился в атаку. В ответ полились струи пламени, взрывались гранаты, пули разрывали плоть, а когти тварей рвали тела людей. И не прошло даже минуты, как битва закончилась, ведь погибли последние люди вне крепостных стен. Но это было лишь началом, и даже Сергей не подозревает о том, что умудрился создать. Конец 12-го тома. Текст читал Александр Башков.